Значит, целью их прибытия было развлечение молодого господина и леди? Просто шалость. У каждой шалости есть свой предел. Теперь, когда я лично развеселил каждого из них, событие должно закончиться. К тому времени, как я доберусь до призрачной секты, члены клана Астарте, возможно, уже вернутся в свое царство. Отшатнувшись, старик медленно поднялся на ноги и зашагал по ступенькам. Он уходил к призрачной секте. Если бы не Тянь здесь был, он бы узнал этого старика, так как он был никем иным, как врачом, который спас жизнь Нитина и сообщил об испытании небесных врат. Этим человеком был Хуаму. Глава 221. В призрачной секте. Первоначально Нитянь беспокоился о том, что прибытие Сары и Гроти изменит баланс сил в пользу аутсайдеров. Вдруг крик зелий вывел его из раздумий. Когда он оглянулся, он увидел тревожное выражение на ее лице. Она что-то громко прокричала на своем языке. Затем в ее руке появилось несколько черных жемчужин. Одна за другой они поднимались в небо, прежде чем остановиться перед вихрем демонической ци. Каким-то образом они сумели привлечь демоническую ци. Они объединились в одну гигантскую жемчужину и начали поглощать демоническую ци. Гигантская жемчужина испустила волну странной энергии и взмыла в небеса. Вслед за жемчужиной поднялся и весь вихрь демонической ци. Это был некий сигнал для высокоуровневых аутсайдеров. Они вдруг прекратили бой и воспарили в небеса, прямо к жемчужине. Могущественные воины ци под руководством Чан Сыня бросились преследовать убегающих аутсайдеров. Однако все они были отброшены на землю таинственной непреодолимой силой. Они могли только наблюдать, как вихрь демонической ци поднимался все выше и выше, и когда он достиг определенной высоты, он начал двигаться горизонтально. В этот момент, призрачная секта, которая очень долго была покрыта бушующей демонической энергией ци, наконец вновь увидела солнечный свет. Древний город из зеленых камней снова был виден под заходящим солнцем. Умы мастеров призрачной секты были взбудоражены этим событием, они начали обсуждать произошедшее. Что случилось? Армия аутсайдеров отступила. Это странно, я видел, как двое высокопоставленных аутсайдеров двигались в нашу сторону. Если к ним пришло подкрепление, то почему же они отступили? Их вторжение в царство небесного пламени закончено. В то же время, многочисленные аутсайдеры, атаковавшие секту возвышенных облаков и секту мистического тумана, также отступили. Даже аутсайдеры, убивавшие простой люд в городах простых смертных, также отступили. Все аутсайдерские силы, где бы они ни находились, начали двигаться в сторону секты ада. Стоя на плече гиганта, Нитянь не замечал ни одного аутсайдера вокруг себя. Все они словно испарились, словно их и не было. Костяной демон крови просто бесцельно стоял, у него больше не было цели убийства. Спустя пару минут смертельная аура вокруг гиганта также начала рассеиваться. Как только аура полностью рассеялась, костяной демон крови замертво рухнул на землю, у него полностью закончилась жизненная энергия. Нитянь сразу же понял, что это должно было произойти, поэтому он спрыгнул с плеча гигнакта раньше, чем тот упал. Хун Цань из секты ада, Цзауи из призрачной секты, а также несколько выживших из секты крови собрались вокруг Нитяня, все они были растеряны. Чан Сэнь, призрачный глаз и Ли Цзин также лишились своей энергии. Небесные призраки вернулись в зрачки старейшины, девять духов земли вернулись в знамена. Точно так же огромная тень крови вернулась в кровавый лотос Ли Цзин. Сидя на кровавом лотосе, Ли Цзин обратилась к Чан Сэню и сказала: «Вы знаете их язык, вы слышали, что они сказали? Почему они так резко ушли?» Призрачный глаз также посмотрел на Чан Сыня. Он также находился в замешательстве и хотел знать причину. Эти два высокоуровневых аутсайдера попали в засаду некого воина Ци, который превосходил по силе некоего Кара. Этот воин Ци перебил множество их воинов и теперь шел сюда. Вдруг Чан Сынь нахмурился и продолжил. Прибытие этого воина заставило их поверить в то, что множество мастеров из других восьми измерений пришли к нам на помощь. Они боялись появления более сильных мастеров, поэтому они и отступили. Чан Сэнь также казался довольно растерянным. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Однако, насколько я знаю, помощи из других измерений мы ждать не могли. Они все с нетерпением ждут, когда аутсайдеры перебьют всех людей в царстве небесного пламени. Даже если бы мы каким-то образом победим, то мы потеряем невероятно большое количество сил. И вот когда мы бы были в состоянии полного упадка, пришли бы мастера из других измерений и без труда захватили царство небесного пламени. Кто-то такой же сильный, как Кара?» Призрачный глаз был удивлен, Его лицо выражало смешанные эмоции. Он прекрасно знал, что Кара был самым грозным аутсайдером, вторгшимся в царство небесного пламени. Если бы он столкнулся с Чан Сынем, то у Чан Сыня не было бы ни единого шанса. «Да, это именно то, о чем они говорили», — сказал Чан Сынь. Ли Цзин облегченно вздохнула и сказала: «Кем бы он ни был, он положил конец войне, и ситуация в царстве небесного пламени окончательно стабилизировалась. Наше измерение понесло серьезные потери от этой войны. Нам могут понадобиться годы, чтобы восстановить наши силы. Мы слишком долго воевали, мы слишком долго заботились о нашей безопасности и выживании. Это бедствие на самом деле может быть не самым худшим для нас». Чан Сэнь задумался и сказал: «Только такие отчаянные ситуации будут стимулировать тех, кто действительно способен показать свой замечательный талант. Воины крови должны продолжать расти в мастерстве, от них зависит будущее царства небесного пламени». С этими словами он взглянул на толпу выживших, которые теперь собрались рядом с ним. Наконец, его взгляд остановился на Нитяне, который стоял перед падшим костяным демоном крови. Он повернулся к Ли Цзину и сказал: «А что за история с этим парнем? Почему котяный демон крови, на которого вы потратили кучу времени и ресурсов, теперь подчиняется этому парню? Кажется, он только на стадии малого неба, и он даже не практикует тайную магию вашего культа крови». Призрачный глаз также посмотрел на Нитяня и сказал: «Я видел, как он убил немало низкоуровневых аутсайдеров вместе с его костяным демоном крови. Он даже дал достойный отпор высокоуровневому аутсайдеру, Зили. Трудно поверить, что начинающий ученик стадии малого неба смог внести такой значительный вклад в эту победу. Если бы он не пробудил костяного демона крови, нашу секту могла бы постичь участь секты Сумеречной долины», — со вздохом сказала Ли Цзин. «Кто он?» — спросил Чан Сэнь. «Он ученик Ву Цзи, недавно вступил к нам в секту», — ответила Ли Цзин. Затем она неожиданно сказала решительным тоном: «Как бы то ни было, он уже член культа крови. Костяной демон крови слишком важен для нас. Я никогда не позволю человеку, контролирующему костяного демона крови, покинуть секту». На лице Чан Сыня появилось удивление. Он сказал: «Ученик Ву Цзи. Чудной Ву умеет выбирать учеников, и никто не может забирать его учеников. Ты должна вернуть его. Я сказала тебе, что теперь он ученик секты крови», — с твердой настойчивостью сказала Ли Цзин. «Ну, ты можешь поговорить с Ву Цзи об этом». Чан Сэнь решил отстранить себя от этого вопроса. Его взгляд стал тяжелым и мрачным. Он сказал: «Царство небесного пламени, небеса еще не в безопасности. Мастера из других 8 измерений вскоре узнают об отступлении аутсайдеров. Я полагаю, что вскоре сюда заявятся мастера из измерения расколотой земли и эксперты из подземного царства. Ни призрачный глаз, ни Ли Цзин не хотели сейчас говорить об этом. Они двинулись в сторону города призрачной секты. Воины Ци из 3 сект также последовали за ними. Остался только Нитянь. Он стоял рядом с упавшим гигантом, костяным демоном крови. У него не было ни единой возможности перенести гиганта в древний город. К счастью, Ли Цзин осознала его озабоченность и быстро вернулась к нему. Сидя на своем кровавом лотосе, она сказала Нитяню: «Следуй за мной». Как только она произнесла эти слова, из кровавого лотоса вылетели многочисленные кровавые ленты. Они обернулись вокруг костяного демона крови и подняли его в воздух. «А ты тоже пойдешь со мной». Одним движением из пальцев Ли Цзин приказала кровавым веревкам поднять Нитяня в воздух. Затем они подняли его к самому верху кровавого лотоса. Во время полета она вновь посмотрела на Нитяня и сказала: «Разве ты не говорил мне, что он будет активен в течение следующих 10 дней? У него пробудилась родовая сила. Она то и усилила потребление жизненной энергии». Нитянь сказал правду. «Понятно». Ли Цзин кивнула и сказала властным тоном: «С этого момента, кто бы ни спрашивал тебя, всегда отвечай, что ты член культа крови». Глава 222. В скалистой местности, там, где располагалась секта ада, яма казалась настолько глубокой, что она бы с легкостью могла доходить до центра земли. Она была 3 горными пиками высотой свыше 1000 метров. Из центра именно этой ямы наружу вытекала демоническая энергия Ци. Эта демоническая Ци покрыла область размером в 50 миль. На всей этой территории нельзя было встретить ни одного пучка энергии Ци земли или неба. Фью. Огромный вихрь демонической Ци появился у города призрачной секты и теперь полетел к огромной яме. Он также нес в себе множество низкоуровневых аутсайдеров. Вихрь приземлился рядом с бездонной ямой, и из него вышли и подошли к краю ямы низкоуровневые аутсайдеры. Под руководством Зелии, Крейгроте высокоуровневые аутсайдеры также спустились к краю ямы с вершины вихря демонического ЦИ. В этот момент в яме внезапно возникли сильные пространственные колебания, это было похоже на некий портал. Портал открыт, три разлома, которые ведут к нашему миру, все открылись. Со спокойным лицом Зелья заглянула в темную яму. Казалось, что она не очень разочарована их неспособностью захватить царство небесного пламени. Теперь, когда наследие древнего чертога раздробленных звезд появилось в этом мире благодаря испытанию небесных врат, схватка между этим самым наследием и нами началась. Эти три разлома были запечатаны святыми из древнего чертога раздробленных звезд тысячи лет назад. Теперь они снова открыты. Воины ЦИ из измерения падающих звезд не смогут запечатать их своей силой в одиночку. Только получив первую, среднюю и последнюю части заклинания раздробленных звезд, человек сможет узнать тайную магию звездного чертога и использовать его для передачи энергии от звездной реки, чтобы открыть эти порталы. С этими словами Зелья обернулась, чтобы посмотреть на три огромных горных вершины, окружающих яму. Она прекрасно понимала, что эти порталы имели искусственное происхождение. Они были перемещены из других частей царства небесного пламени святыми с божественными способностями из древнего чертога раздробленных звезд. В каждой из горных вершин хранились могущественные конструкции. Все они имели один общий центр. Только тот, кто имел все три части чар раздробленных звезд, мог использовать заклинание для использования энергии звездной реки, необходимой, чтобы открыть порталы. Кра, который был покрыт черными доспехами с ног до головы, спросил: «Ваше высочество, два других портала находятся в измерении таинственных небес и в измерении тысячи отклонений. Воины ЦИ в этих измерениях еще более могущественны, чем в царстве небесного пламени. Как вы думаете, у них есть возможность остановить распространение демонической ЦИ?» «Нет, у них нет такой возможности», — с высокомерными нотками в голосе сказала Зелья. «Если бы у них была такая возможность, то они бы не отправляли своих людей на испытание небесных врат, что почти равно верной смерти. А ведь им это все необходимо для того, чтобы заполучить части заклинания раздробленных звезд. Остальные кланы из нашего измерения не напали на измерение таинственных небес и измерение тысячи отклонений лишь потому, что они знали, у них не будет возможности справиться с могущественными мастерами из этих мест, ведь там повсюду распространена энергия небесной и земной ЦИ. А между тем, я полагаю, что люди из измерения падающих звезд не решатся пройти через порталы в наш мир. Мы напали на царство небесного пламени лишь потому, что здешние воины слабы, поэтому мы без труда должны были захватить эти земли и уйти. Как только откроются все три портала, нас захлестнет война с измерением падающих звезд. При условии, что все три межпространственных разлома смогут оставаться открытыми достаточно долгое время, нам понадобится не меньше 50 лет, чтобы захватить с помощью демонической ЦИ измерения таинственного неба и тысячи отклонений, а также царство небесного пламени. Как только их земля будет полностью заражена демоническим ЦИ, мы с легкостью сможем одолеть воинов ЦИ и захватить эти измерения. Вот тогда-то мы и начнем полномасштабную войну против измерения падающих звезд. Кара нахмурился и сказал: «Лидеры из измерения падающих звезд, вероятно, тоже знают об этом. Держу пари, они попытаются найти способ собрать все три части заклинания раздробленных звезд. Если им это удастся, то они смогут открыть три портала. Что мы делать в этом случае?» Зелья засмеялась и сказала: «На первый взгляд все просто, но это не так. Воины ЦИ измерений падающих звезд не настолько сплочены, как ты думаешь. Они все время сражаются и убивают друг друга. Почему, по-твоему, они не пришли на помощь царству небесного пламени? Один человек никогда не сможет собрать воедино все части. Если все же найдется человек, претендующий на сбор всех трех частей, то этот человек должен обладать феноменальными показателями энергии ЦИ и мудрости, необходимой ему для полного понимания и осознания всех трех частей этого древнего заклинания. Если человек узнает первую часть, то его очень сложно остановить от поиска других. Тем не менее, требуется слишком много времени на сбор трех частей. Пока кто-то один будет заниматься их поиском, все измерения падающих звезд будет находиться в бесконечной разрухе. Как только мы вернемся, я попрошу монархов использовать родовую силу для ускорения процесса распространения демонической ЦИ. Если они согласятся, то нам понадобится всего лишь 10 лет для полного заполнения этих измерений демонической ЦИ. Все 9 царств измерения падающих звезд станут нашими колониями, Это всего лишь вопрос времени. Великие кланы слишком долго ждали этого момента. С этими словами Зелья махнула рукой и сказала: «Возвращаемся домой». Сразу же после этого огромный вихрь демонической ци переместился и захватил всех высокопоставленных и низкоуровневых аутсайдеров. Затем он унес их в глубины бездонной ямы и исчез в пространственных колебаниях. В измерении тысячи отклонений, частички демонической ци выходили из точно такой же ямы, как в царстве небесного пламени. Вокруг этой ужасной ямы возвышались три горных пика, точно таких же, как в царстве небесного пламени. На вершине одного из пиков стояли воины ци. У всех у них были мрачные лица, они смотрели вниз на яму, которая была покрыта демонической ци. Если здесь нет аутсайдеров, это не значит, что они не придут. Пока этот портал не запечатан, демоническая энергия ци проникает в наш мир. Если мы ничего не предпримем, то через десяток лет наше измерение поглотит демоническая энергия ци. К этому моменту аутсайдеры начнут полномасштабный захват измерения падающих звезд. Никто из наших учеников не вернулся с испытания небесных врат, все погибли в поиске частей заклинания раздробленных звезд. Даже последователи в небесном чертоге из царства таинственных небес смогли заполучить только одну часть. Я слышал, что две другие части захвачены каким-то юношей из царства небесного пламени. Просто невероятно. Фракция небесного чертога изначально планировала, что Сулини Нин Ян вместе захватит все три части, но они каким-то образом провалили задание. Если мы не получим все три части, то мы не сможем запечатать портал и, рано или поздно, нас поглотит демоническая энергия ци. У нас не останется достойной опоры, поскольку культура использования энергии ци прекратит свое существование. Наши могущественные воины и мастера ци станут обычными людьми. Небесный чертог падет быстрее. В измерении таинственных небес портал появился прямо внутри резиденции фракции небесного чертога. Если демоническая ци продолжит распространяться, то они будут вынуждены переместить их фракцию в другое место. Они не намерены надолго оставлять без внимания две другие части заклинания. Наверное, вы правы. Итак, давайте подождем и посмотрим, что предпримут члены фракции небесного чертога. Эксперты измерения тысячи отклонений закончили обсуждение и взмыли в небо. Небесный чертог, измерение таинственных небес. Сулини Нин Ян стояли на коленях, они находились внутри какого-то каменного дворца. После разъяснения своих неудач на испытании небесных врат они смиренно склонили головы. Перед ними плыл дух. Он был очень расплывчатым и нечетким. Казалось, он в любой момент может исчезнуть. После долгого молчания, дух сказал глубоким спокойным голосом: «Если мы не сможем получить все части заклинания, то нам не удастся запечатать три великих пространственных разлома, которые ведут к миру демонов. Если мы будем просто сидеть сложа руки, то царство небесного пламени поглотит демоническая энергия. К этому времени царство небесного пламени потеряет свою ценность и люди будут вынуждены бежать. Если это случится, то все, что мы сделали, будет напрасно потеряно. Я отправлю сообщение в царство расколотой земли и подземное царство. Ад, вы должны будете выполнить мое поручение в царстве небесного пламени. Необходимо будет найти юношу, которому удалось собрать две другие части заклинания». В этот момент из бледного призрака в сторону Нин Яна вылетел медальон, который, казалось, был сделан из золота и нефрита. «Покажите это Чан Сыню, старейшине секты Ада, он знает, что с этим делать. Будет исполнено», — одновременно сказали Нин Ян и Сулинь. Их лица все еще смотрели в пол. Дух тяжело буркнул: «Если вы и в следующий раз потерпите неудачу, то вы знаете, какое наказание вас ожидает, не так ли?» На их бледных лицах виднелась гримаса ужаса. Они оба дрожали. Глава 223. Глубокой ночью в древнем городе призрачной секты. Аутсайдеры покинули призрачную секту, в городе воцарил мир. Выжившие последователи призрачной секты плакали над смертью своих близких, либо же усиленно тренировались, готовясь к предстоящим вызовам судьбы. Старейшины секты Ада, призрачной секты и культа крови вместе обсуждали планы, которые были направлены на решение проблем с угрозой нападения из других восьми царств. В то же время Нитянь отдыхал в резиденции, устроенной ему Цзауи в юго-западной части города. Огромный костяной демон крови лежал в центре двора резиденции Нитяня, он неподвижно лежал под лучами луны. Нитянь сидел, скрестив ноги, в своей комнате, дверь в которую была оставлена открытой. Он держал в руках развернутый свиток, в свитке было заклинание, которое Ли Цзин поручила ему заучить наизусть. Надпись на свитке: «Поглощение крови». Эти чары являются основополагающим заклинанием культа крови. Каждый обязан был знать это заклинание и постоянно практиковать его. В отличие от духовных заклинаний других сектах Царства Небесного Пламени, заклинание поглощения крови нужно было практиковать с кровью зверя. Это заклинание позволяет своим магам поглощать духовную энергию из крови зверя и направлять ее в свое духовное море. Помимо заклинания поглощения крови, Ли Цзин также даровала ему 3 кровавых таблетки, чтобы он мог направить духовную энергию в свое духовное море и тем самым создать там вихрь кровавой энергии. Поскольку заклинание было довольно простым и понятным, Нитянь быстро изучил его суть и заучил заклинание. Однако, когда он пытался поглотить кровавую таблетку, он обнаружил, что не может направить энергию от таблетки в свое духовное море, как бы он ни старался. Он заметил, что половину энергии поглотила зеленая нить энергии, а другая половина рассеялась на пути к духовному морю. Суть заклинания в том, чтобы собрать энергию крови внутри духовного моря заклинателя. Судя по всему, мне это не очень подходит. К тому времени, когда кровавая таблетка закончила действовать, Нитянь убрал свиток и начал медитировать, при этом слегка нахмурив брови. После тщательного самоанализа он обнаружил, что, хоть кровавая энергия таблетки и заставила почувствовать прилив энергии, даже зеленая нить слегка увеличилась в размерах, все равно ни капли энергии не попало в его духовное море. Он не понимал, что что-то пошло не так. Он машинально посмотрел на костяного демона крови, который находился во дворе. Ему сразу пришло в голову, что костяной демон крови использовал это самое заклинание, чтобы очищать и поглощать кровь многочисленных аутсайдеров низкого уровня во время битв у культа крови и призрачной секты, но, насколько он знал, костяные гиганты не обладали духовным морем, им некуда было запасать энергию. Кровь, которую костяной демон крови поглощал с помощью заклинания поглощения крови, просто рассеивалась в его крови. Неужели это из-за моей родовой силы? Эта мысль внезапно возникла в разуме Нитяня. Заклинание поглощения крови. В этот момент во дворе появилась фигура. Глаза Нитяня искали источник голоса, а затем он увидел размытую фигуру во дворе. По мере приближения фигура становилась все четче и яснее. «Мистер Хуа», лицо Нитяня выглядело растерянным. «Что привело вас сюда?» «Я пришел за тобой», слегка улыбнулся Хуаму. «Кажется, я только что видел твое практическое занятие. Это заклинание культа крови, поглощение крови?» Нитянь кивнул. «Да, но я думаю, оно не для меня». «Это не так», сказал Хуаму участливым тоном и покачал головой. «Это заклинание как раз для тебя. Просто тебе не нужно придерживаться метода, изложенного в этом древнем свитке. Тебе нужно использовать его только для поглощения и накопления кровавой энергии. Забудь обо всем остальном». Нитянь был шокирован словами Хуаму. «Мне нужно повторить еще раз, я все делал правильно, да, только тебе необходимо направить энергию в другое русло. Понимаешь, те, у кого нет родовой силы, направляют энергию в духовное море, а тебе необходимо будет направить ее на усиление собственной крови». Хуаму казался немного взволнованным, но он продолжил. «Ты можешь использовать заклинание поглощения крови, чтобы усилить свою собственную жизненную силу и энергию, поэтому я говорил, что заклинание как раз для тебя. Откуда вы узнали, мистер Хуа?» Нитянь был поражен услышанным. Затем он вспомнил, что прямо перед тем, как он ушел на испытание небесных врат, Хуаму сказал ему, что он может узнать о всех его секретах во время испытания. В то время он не мог понять, что имел в виду Хуаму. Должно быть, Хуаму говорил о зеленой нити энергии в его сердце, которая являлась воплощением пробудившейся родовой силы. Он также пробудил свой первый родовой талант – передача жизни. Чем больше он думал об этом, тем больше он понимал всю загадочность действий Хуаму. «Я увидел твою особенность в первый день нашей встречи», – сказал Хуаму. Затем, после минуты молчания, он вздохнул и продолжил. «Хотя, есть еще одна причина, по которой я помог очистить твое тело и избавить его от скверны. Что вы имеете в виду?» — спросил Нитянь и вопросительно посмотрел на Хуаму полным серьезности взглядом. Задавая этот вопрос, Нитянь помнил, что Хуаму помогал ему, неважно будь то убийств Таганькана или Лаи у хребта Кровавых гор или же просто информация об испытании небесных врат. Он всегда был очень любезен с Нитянем. «Как и жизнь твоего учителя, моя жизнь также подходит к концу. Надеюсь, ты сможешь использовать свою жизненную силу, чтобы продлить мне жизнь. Конечно, твой нынешний уровень родовой силы не позволяет сделать это сейчас», — с улыбкой на лице Хуаму продолжил. но я могу подождать еще несколько десятилетий. Учитывая твой талант, я думаю, ты без труда сможешь продлить мне жизнь. Передача жизни. Восторженно воскликнул Нитянь. Глаза Хуаму загорелись. Ты уже пробудил родовой талант передачи жизни? Нитянь кивнул и ответил. Да, единственный родовой талант, который мне удалось пробудить. Отлично. Хуаму был очень рад услышанному. Это потрясающе. Я знал, что у тебя все получится. Если это так, тебе может понадобиться 10 лет, чтобы накопить достаточную силу для выполнения передачи жизни. Я сделал правильный выбор. Затем Хуаму продолжил. Между прочим, твой дед и тетя в безопасности. Я отвел их в безопасное место, прежде чем город темных туч пал под натиском низкоуровневых аутсайдеров. Пока мы с тобой говорим, они, вероятно, уже на пути в секту возвышенных облаков. Не беспокойся о них. Нитянь поспешно поднялся на ноги и глубоко поклонился Хуаму. Большое спасибо, мистер Хуа. Хуаму махнул рукой и сказал. Нет необходимости в этом. Ох, пока не забыл. Тебе удалось достичь чего-либо за время испытания небесных врат? Я получил первую и вторую части заклинания разделенных звезд. Ответил Нитянь. У него было ощущение, что он может полностью доверять Хуаму. Ты получил первую и вторую части заклинания разделенных звезд. Это правда. Удивленно воскликнул Хуаму, широко раскрыв при этом глаза. Нитянь поднял рубашку и показал две гексаграммы на груди. Взглянув на них, глаза Хуаму расширились еще сильнее, и он слегка вздрогнул, так как он, казалось, был очень сильно потрясен увиденным. Хуаму некоторое время смотрел на гексаграмму, прежде чем перевести свой задумчивый взгляд на Нитяня. С того момента, как ты получил доспех драконьего пламени, я уже тогда задумывался о том, чтобы взять тебя с собой в другое измерение. Теперь, когда тебе удалось собрать две части древнего заклинания, в этом есть еще большая необходимость. Тебе нельзя больше оставаться в царстве небесного пламени. Как? Нитянь была очень удивлена от услышанного. Эти две гексаграммы на твоей груди имеют большое значение, и оно с легкостью может превзойти твое воображение. Если ты останешься в царстве небесного пламени, я боюсь, что с тобой может случиться нечто ужасное, ужасное настолько, что даже я не смогу защитить тебя. Хуаму глубоко вздохнул и продолжил. Если ты доверяешь мне, то тебе следует пойти вместе со мной сегодня вечером. Но мой учитель Ву Цзи и старейшина Ли Цзин защитят меня в случае необходимости. Объяснял Нитянь. Хуаму покачал головой. Да, они будут защищать тебя, но у них ничего не выйдет. Если небесный чертог потребует что-то, то здесь никто не посмеет возразить им, а потребуют они именно тебя. Итак, куда мы пойдем? Растерянно спросил Нитянь. Я отведу тебя туда, где нет никаких беспорядков. Ты переждешь там, а потом сможешь вернуться в царство небесного пламени, когда оно вновь станет безопасным. Из-за осознания того, что Нитянь сумел получить две части столь древнего и могущественного заклинания, Хуаму звучал несколько тревожно. Будет лучше, если мы уйдем сегодня, вечером. Малейшее промедление означает неприятности. Мы покинем это измерение, измерение небесного пламени. Хуаму энергично кивнул. Да, я должен спрятать тебя от последователей небесного чертога. В это же время, ты должен будешь хорошо изучить две имеющиеся у тебя части заклинания, чтобы они не смогли забрать у тебя эти части силой. Ведь в таком случае, им придется полагаться на тебя, хотят они этого или нет. Возможно, они даже примут тебя в свои ряды. Если ты окажешься в рядах фракции небесного чертога, то тебе больше не придется беспокоиться о воинах из подземного царства. Они ничего не предпримут, даже если узнают, что доспех драконьего пламени теперь находится в твоем распоряжении. Слова Хуаму вдохновили Нитяня. Ошеломленный и растерянный, Нитянь сказал, «Я сделаю все, что вы считаете необходимым. Хорошо, идем». Глава 224. Глубоко в ночью в призрачной секте. Чан Сэнь, призрачный глаз и Ли Цзин обсуждали свой следующий шаг. Также они обсуждали потенциальную угрозу, которая исходила от представителей восьми других измерений. В царстве небесного пламени было три межпространственных портала. Один находился в секте ада, другой расположился в призрачной секте, а третий был в распоряжении секты духовного сокровища. Семь сект царства небесного пламени всегда путешествовали в другие восемь измерений внутри одного крупного измерения, измерения падающих звезд. В этом им помогали порталы. Однако, когда аутсайдерская армия вторглась в царство небесного пламени, попытки переместиться через эти порталы провалились. Когда семь сект хотели отправить сигналы за помощью через них, они обнаружили, что все другие измерения, в том числе те, с которыми они имели близкие отношения, отказали принять их. Первоначально семь сект планировали телепортировать детей и стариков в другие измерения, а затем использовать порталы для эвакуации своих влиятельных мастеров, если потеря Царства Небесного Пламени стала бы неизбежной. Однако, все восемь измерений ответили отказом, словно они уже заранее договорились об этом отказе. Именно в этот момент Чан Сэнь и другие руководители сект осознали, что остальные восемь измерений обрекли Царство Небесного Пламени на верную смерть. Выражение лица Чан Сэня было очень мрачным. Он, казалось, был очень встревожен теперь, когда аутсайдеры ушли. Ничего не помешает экспертам из подземного царства и измерения расколотой земли перейти к захвату этих земель. Единственная хорошая новость заключается в том, что можно больше не беспокоиться об аутсайдерах, они не намерены возвращаться. Вместо этого эти три межпространственных портала стали теперь нашей самой большой проблемой, поскольку другие измерения могут попытаться использовать их для перехода сюда. По-моему, мы должны запечатать их как можно скорее. Даже если мы запечатаем порталы, подземное царство и измерение расколотой земли все равно будут представлять для нас угрозу, поскольку они могут прийти сюда через звездную реку. Ну, следует учесть, что путешествия по звездной реке могут быть очень опасны. Я хочу, чтобы они понесли большие потери на своем пути, даже если мы не можем помешать им прийти в царство небесного пламени. После рассказа Чан Сэня, Ли Цзин и призрачный глаз кивнули в знак солидарности с мастером. Сразу же после этого призрачный глаз приказал старшим сектантам запечатать портал секты. Чан Сэнь использовал тайную магию для того, чтобы отдать приказ охранникам портала в секте Ада о том, что необходимо немедленно запечатать портал. Таким же образом он намеревался предупредить членов секты Духовного Сокровища. Призрачный глаз, должно быть, побежал запечатывать портал, но он почему-то вернулся. В его взгляде прослеживалась озабоченность чем-то важным и страх. «Старейшина, я добрался до межпространственного портала. Как вы и приказывали, там прибыли два посетителя из чужого измерения. У них есть некое поручение старейшины Небесного Чертога. Они хотят видеть господина Чан Сэня». Лицо призрачного глаза выражало смешанные эмоции. «Люди из Небесного Чертога? Приказ их старейшины? Что это все значит?» Чан Сэнь и Ли Цзин были поражены столь внезапной новости. Призрачный глаз повернулся и взглянул на Чан Сэня. Чан Сэнь некоторое время молчал, а затем кивнул и сказал: «Приведите их сюда, давайте послушаем, что они скажут». Призрачный глаз приказал старшему сектанту привести их. Спустя несколько мгновений старший сектант привел Нин Яна и Су Линь в зал заседаний, где находились руководители трех могущественных сект. После того, как они остановились, Нин Ян поклонился в знак почтительности. «Приветствую, старейшины могущественных сект». Затем он достал указ и передал его Чан Сэню, призрачному глазу и Ли Цзин. Когда трое из них осмотрели его и убедились, что он подлинный, Нин Ян неспешно объяснил суть своего прибытия. Он рассказал о том, что он пришел за Нитянем, которому удалось собрать первые две части заклинания раздробленных звезд. После этого он продолжил объяснять, почему они нуждаются в нем. Рассказывал, как они должны были собрать все три части заклинания раздробленных звезд, чтобы запечатать пространственные разломы, появившиеся в царстве таинственного неба, царстве тысячи отклонений и царстве небесного пламени. Он рассказал о том, что необходимо остановить распространение демонической ци, которая проходила в эти миры через межпространственные разломы. Его слова удивили всех, даже Чан Сэня. Стоило ему узнать всю правду о заклинании раздробленных звезд и истинных намерениях аутсайдеров, как лица всех трех старейшин омрачились. «Если мы не запечатаем пространственный раскол в вашем царстве как можно скорее, учитывая размер вашего царства, для демона ци потребуется не более 20 лет, чтобы полностью заполнить все ваши измерения. К тому времени, аутсайдерам даже не придется воевать с вами, чтобы захватить ваши измерения. Семь сект и все простые люди могли бы взять инициативу и просто переместиться в другое измерение. Мы должны решить эту проблему, для этого мы здесь. Уровень выработки энергии Нитяня все еще слишком слаб. Он не сможет использовать лучшие из этих двух заклинаний. Надеюсь, вы сможете оценить масштаб события и отдать нам Нитяня. Я обещаю вам, что я всего лишь заберу у него две части заклинания и верну его в целости и сохранности. Кроме того, если все будет идти по плану, то мы будем призывать остальные измерения не вмешиваться в ваш конфликт с подземным царством и измерением расколотой земли. Уважаемые старейшины, я надеюсь, вы понимаете, что вы ничего не теряете и что так будет лучше для всего царства небесного пламени». Разъяснив все причины прибытия, Нин Ян стоял и молчал. Он ожидал окончательного решения трех старейшин. Ли Цзин, казалось, удивилась чуточку сильнее остальных. «Нитянь, я не могу поверить, что он говорит все это именно о Нитяне. Ни за что бы не поверила, что именно Нитяню удалось получить две части древнего заклинания из трех. И это произошло на испытании небесных врат». Чан Сэнь всерьез задумался над вопросом. Спустя несколько минут он принял окончательное решение. «Ли Цзин, эти звездные метки очень важны. Если они не будут объединены, то наше измерение может погибнуть. Я никогда не забуду вклад Нитяня. Он достойно боролся за царство небесного пламени. Тем не менее, он только на стадии малого неба. Он не сумеет использовать эти части могущественного заклинания правильно. Последствия будут катастрофическими. От этого может пострадать не только царство небесного пламени, но и измерение таинственного неба и измерение тысячи отклонений могут пострадать от этих последствий». Он повернулся к Ли Цзин и продолжил. «Скажите ему, чтобы он отказался от этих двух частей, я отплачу ему за эту потерю». Призрачный глаз казался несколько встревоженным, поскольку он только что узнал о яме, из которой бесконечным потоком в их мир выделялась демоническая ци. Он также осознавал, что Нин Ян не намерен получить отказ. После долгого размышления и оценки всех плюсов и минусов, он решил, что это предложение вполне подходит им. В конце концов, жертвуя двумя частями заклинания разделенных звезд, они будут защищать царство небесного пламени от аутсайдеров и потенциальных угроз из других измерений. Между тем, Ли Цзин поняла, что как бы она ни старалась защитить Нитяня и его звездные метки, ей это не под силу. Она понимала также и то, что раз у этого человека приказ старейшины фракции небесного чертога, его уже ничто не остановит. Если Нитянь откажется, то царство небесного пламени окажется в еще большей опасности. На лице Ли Цзин промелькнул многозначительный взгляд. После нескольких минут размышлений, она повернулась к Нин Яну и сказала: «Вы уверены, что удаление знаков не повредит Нитяню?» Нин Ян торжественно пообещал ей, что у них есть способ удалить эти знаки без угрозы для Нитяня. Он даже пообещал ей, что небесный чертог возместит потерю и окажет давление на подземное царство и измерение расколотой земли. В конце концов, его слова смогли убедить Ли Цзин. Она сказала: «Хорошо, я отведу вас к нему. Я был бы признателен, если бы вы сделали это прямо сейчас», — сказал Нин Ян. Затем Ли Цзин привела его и нескольких других в резиденцию Нитяня. Костяной демон крови все еще неподвижно лежал на земле. Еще во время того, как они опускались, их лица начали выражать сомнения. Они почувствовали отсутствие каких-либо признаков жизни в резиденции. Это могло значить только одно: Нитяня здесь не было. Что случилось? Нин Ян был в замешательстве. Ли Цзин слегка нахмурилась и сказала: «Возможно, он ушел. Все в порядке. Я помню его ауру. Если он все еще в городе, я без проблем смогу найти его». Сидя на своем кровавом лотосе, она использовала свою духовную энергию, чтобы выпустить частички сознания во всех направлениях вокруг нее. Через несколько минут она вздрогнула и сказала: «Его нет в городе. Как это возможно?» Чан Сэнь был крайне шокирован этой новостью. Этот парень не ушел бы просто так, без причины. Возможно, он почувствовал опасность, хотя, учитывая его силу, он бы не смог далеко уйти. «Разделитесь и ищите его». Силуэт призрачного глаза моментально начал расплываться. Словно бестелесный призрак, он взлетел в воздух и исчез. Сразу же за ним взмыл в воздух и Чан Сэнь. Он полетел в другом направлении. К рассвету все трое вернулись разочарованными. По всей видимости, им не удалось найти Нитяня. Глава 225. Властелин всех миров. Глава 225. На заре можно было видеть маленькую лодку, плывущую так же быстро, как и падающая звезда, пролетающая где-то там, в туманном небе. Лодка была длиной 5 метров и изготовлена из какого-то неизвестного материала. Многочисленные духовные камни заполнили дно лодки. Один из них излучал яркий свет. Время от времени Хуаму мог вытащить больше духовых камней из своего кольца и бросить их на дно лодки, поэтому казалось, что он делал это, чтобы подпитывать лодку. Лодка перемещалась примерно в 2 раза быстрее, чем костяной демон крови. Стоя рядом с Хуаму, Нитянь повернул голову, чтобы оценить молниеносный челнок. Безусловно, он был поражен этим чудесным судном. Судя по словам Хуэму, это судно было действительно невероятным. Он сказал, что это судно невообразимо дорогое, даже секта духовных сокровищ не могла позволить себе создать или приобрести молниеносный челнок. Воины Ци, которые путешествовали на подобных судах, могли не только не тратить духовную энергию, но они также могли усилить выработку энергии во время путешествия на одном из этих молниеносных челноков. Им также могло явиться просветление касательно важных для них заклинаний. Подобного рода духовными сокровищами могли бы обладать только члены небесного чертога. При этом, подобными вещами могли пользоваться только высокопоставленные члены их фракции. Нитянь был удивлен, поскольку он не ожидал, что Хуэму владеет столь дорогим духовным предметом. Он предполагал, что Хуэму не является тем, за кого себя выдает. Нитянь представлял, что Хуэму может быть очень важной персоной в измерении падающих звезд. Пока Нитянь строил теории относительно Хуэму, сам Хуэму повернулся и, нахмурившись, взглянул на Нитяня. Он посмотрел в сторону призрачной секты и сказал: «Все трое пришли искать тебя. Я не ожидал, что небесный чертог объявится так скоро. К счастью, мы сбежали слегка раньше. Хотя если Ли Цзин, призрачный глаз и Чан Сэнь найдут нас, то от этого проблем станет только больше. Я не знаю, кто прислал сюда небесный чертог. Как бы то ни было, если они найдут тебя, то ты будешь в опасности. В конце концов, никто не знает, что они задумали. Вас они тоже ищут?» — спросил Нитянь. Хуэму покачал головой. «Нет, я не тот, кого они ищут. На них оказал давление небесный чертог, поэтому они ищут тебя. Я знал, что фракция небесного чертога придет сюда, чтобы забрать две части древнего заклинания. Я просто не ожидал, что они придут так скоро. В конце концов, аутсайдеры отступили совсем недавно». Глядя на действия трех старейшин, можно было понять, что у них есть некоторый уговор с фракцией небесного чертога. «Неужели заклинание раздробленных звезд действительно обладает такой важностью?» — спросил Нитянь. «Да, так и есть». Хуэму задумался на долю секунды, а затем объяснил Нитяню их значение, так же внимательно, как он объяснил до призрачному глазу, Чан Сэню и Ли Цзин. Узнав, что гексаграммы на его груди могут определить судьбу измерения небесного пламени и двух других измерений, взгляд Нитяня дрогнул. Хуэму видел его взволнованное лицо и понимал его положение, поэтому он его поддержал. «Тебе не нужно слишком сильно беспокоиться. Демонической Ци понадобится около 20 лет, чтобы заполнить наше измерение. Что касается измерения тысячи отклонений и измерения таинственного неба, то там демонической Ци понадобится около 50 лет, поскольку эти измерения куда больше, чем это. Мне кажется, тебе хватит около 5-6 лет, чтобы полностью изучить первую и вторую части заклинания разделенных звезд. К тому времени небесный чертог не сможет отнять у тебя части заклинания силой, и тогда они пойдут на компромисс и примут тебя в свою фракцию. Да, измерению небесного пламени, измерению тысячи отклонений и измерению таинственного неба придется несладко, поскольку им придется бороться с распространением демонической ци. Но я уверен, за эти 5-6 лет эти измерения сильно не пострадают. Я считаю, это лучшее, что ты можешь сделать». С этими словами Хуэму посмотрел на Нитяня и сказал торжественным тоном: «Нитянь, теперь, когда ты выбрал путь совершенствования духовной энергии, тебе придется еще больше заботиться о своем будущем. Если ты просто откажешься от этих двух частей заклинания, то пожалеешь на всю оставшуюся жизнь. Ты рисковал своей жизнью ради этого. Зачем тебе просто так отдавать их фракции небесного чертога? Если я смогу и сохранить заклинание, и защитить царство небесного пламени, то я ни за что не потеряю такую возможность», — максимально быстро выпалил Нитянь. Улыбка появилась на лице Хуэму. Он сказал: «Молодчина, кроме того, можешь быть уверен, твой дедушка и тетя будут в безопасности под опекой секты возвышенных облаков. Ву Цзи защитит их. Я не думаю, что небесный чертог собирается что-то с ними сдолать. Будь уверен, члены небесного чертога будут искать тебя всюду, но не беспокойся, я позабочусь о том, чтобы тебя не нашли. Через 5-6 лет ты свободно сможешь вернуться в царство небесного пламени. Да что уж там, ты сможешь отправиться прямо в измерение таинственного неба. К тому моменту они не только не навредят тебе, они обеспечат тебя всем необходимым и попросят спасти их измерение». Нитянь кивнул и сказал: «Так будет лучше для меня, ведь так?» «Конечно, зачем мне обманывать тебя?» Хуэму похлопал его по плечу. «Если бы я хотел навредить тебе, то ты бы был уже мертв. Одни только доспехи драконьего пламени были бы хорошей причиной убить тебя. Если ты отдашь им части заклинания и будешь рассчитывать только на защиту Ли Цзина и Ву Цзи, то я не уверен, смогут ли они защитить тебя от того человека из подземного царства. О ком ты говоришь? Слегка нахмурившись, спросил Нитянь. В подземном царстве есть две ключевые фракции, секта огненного божества и секта духовного божества. Лай и Таньян, оба из секты огненного божества, бывший владелец доспехов драконьего пламени, старейшина секты огненного божества, его еще все называют богом огня. У него не было кровавого ядра, поэтому доспех драконьего пламени не был завершен. Он прошел колоссальные расстояния в поисках доспеха драконьего пламени, даже несмотря на отсутствие кровавого ядра. Как ты думаешь, позволит ли он тебе оставить доспех, если он узнает, что доспех драконьего пламени слился с кровавым ядром? Возможно, он сам прибыл в царство небесного пламени, а может, прибыл вместе с членами небесного чертога. Что, все еще жаждешь остаться здесь? Ладно, я все понял. Пока они разговаривали, молниеносный челнок уносил их вдаль, в туманную неизвестность, все дальше и дальше отдаляясь от города призрачной секты. Прошел день, сумерки. Судно плыло по бескрайнему океану, окутанному тонкой белой пеленой. Это могло значить только одно: лодка проплывала мимо секты таинственного тумана. Многочисленные острова были разбросаны повсюду, как звезды на небе. Большинство из них были необитаемыми, лишь только небольшая часть была населена рыбаками. Молниеносный челнок взлетел, а вскоре он остановился над непримечательным островом, который имел форму овала и по размерам напоминал город темных туч. Небольшая гора занимала почти весь остров. Когда молниеносный челнок медленно поднимался на вершину горы, Хуаму вдруг протянул руку, перед ним вспыхнул свет духовной энергии. Камень, такой же гладкий, как нефрит, внезапно сдвинулся, открыв при этом вход в пещеру. Хуаму схватил руку Нитяня, и они вместе спрыгнули с судна, прямо в каменистую пещеру. Молниеносный челнок вернулся в кольцо, Хуаму повел Нитяня вглубь пещеры. Широкие своды пещеры были освещены жемчужинами, которые усеяли большинство стен пещеры. Пройдя чуть дальше, они обнаружили портал. Хуаму остановился и сказал: «Мы собираемся отправиться в довольно беспокойное место. На самом деле, это место – десятое царство измерения падающих звезд. Почему-то воины Ци забросили это место, поэтому сейчас там непригодные условия для выработки и использования Ци. Как бы то ни было, теперь это место, в котором скрываются беглые воины Ци. Среди них есть преступники, беглецы из других измерений и просто воины, которые практикуют запрещенные и опасные методы использования ЦИ. Я отведу тебя туда, но сам я там надолго не задержусь. Тебе придется полагаться на свои силы. Тем не менее, я верю в тебя. Тебе приходилось бывать в ситуациях и похуже». Некоторое время Нитянь стоял в ступоре. Десятое царство измерения падающих звезд, именно, царство ста поединков. Это еще не десятое царство, но это место находится ближе всего к нему, хоть расстояние между ними все еще огромно. С неловкой улыбкой на лице Хуаму продолжил: «Едва ли члены небесного чертога смогут попасть туда. Даже если и смогут, у них там никакого влияния. Поэтому будь осторожен и храни все свои секреты и тайны при себе, тогда все будет в порядке. И еще кое-что, в этом месте никому нельзя верить». Реакция Нитяня удивила Хуаму. «Отлично, если все так, как ты говоришь, то я очень заинтересован поскорее попасть туда. Тогда это место идеально подойдет для тебя, наверное». Хуаму указал на небольшой портал и повел Нитяня за собой. Как только они оба вошли в портал, Хуаму произнес заклинание, чтобы активировать его. Через несколько секунд их обоих охватил ослепительно яркий свет, и к тому времени, когда яркий свет угас, их уже нигде не было видно. Глава 226. Властелин всех миров. Глава 226. В измерении раскола пустоты. В центре раздробленного города многочисленные воины Ци собрались у портала. Время от времени портал издавал яркие вспышки, из него выходили люди, а к этим людям подходили воины в черном, которые требовали у входящих духовные камни. Количество духовных камней зависело от расстояния телепортации, но, тем не менее, платить приходилось абсолютно всем. Помимо этого, тем, кто впервые приехал в раздробленный город, нужно было получить медальон для идентификации, где было указано время пребывания. ВЖ. Портал засиял ярким светом. Когда ослепительный свет исчез, Нитянь и Хуаму медленно вышли из портала. В этот момент к ним подошел один из воинов в черном. 300 духовных камней, с безразличием сказал человек. Хуаму кивнул, не говоря ни слова. Затем он достал 300 духовых камней и передал их человеку. Нитянь тайно использовал частичку духа, чтобы использовать небесное око и исследовать уровень ци этого воина. Как оказалось, он был на ранней стадии великого неба. На груди мужчины был вышит красный череп. Похоже, это был знак, определяющий его личность. Нитянь огляделся и заметил, что у каждого воина в черном был такой же череп на груди. Они, должно быть, принадлежали к одной фракции. Мужчина с безразличием и холодом в глазах посмотрел на Нитяня. У этого нет медальона. Только Хуаму собрался что-то ответить, как один из воинов устремился к порталу, который снова засиял. Рядом с порталом стояло три человека. Эти трое, судя по всему, полностью заплатили и теперь могли уйти, но, судя по всему, кое-кто не заплатил и решил воспользоваться порталом бесплатно. Прежде чем он успел воспользоваться порталом, мужчина в черном забежал в портал, схватил бедняка за голову и вытащил из портала. Он, казалось, ловил не мужчину, а цыпленка. Идентификационный медальон истек. На лице крепкого мужчины можно было наблюдать абсолютное безразличие. Вы можете либо продлить свое пребывание с помощью большего числа духовных камней, либо заплатить за услугу телепортации, чтобы вы могли спокойно уйти. У меня нет духовных камней. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Взмолил о пощаде бедняк. Хорошо. Поскольку у вас нет ни одного духового камня, я должен разрешить вам покинуть раздробленный город. Человек в черной одежде схватил бедняка и поднял его с земли. Из его крепкой руки появились лучи молнии. Эти молнии плотно обернули тело бедняка, так что он больше не мог сопротивляться. Нет, я не хочу покидать город. Я хочу использовать портал, чтобы покинуть измерение раскола пустоты. Пожалуйста. Бедняк умолял и плакал. Мужчина в черном зловеще усмехнулся. Как вы думаете, мы, кровавые черепа, можем позволить людям бесплатно пользоваться порталом? Поскольку вы осмелились прийти сюда, вы должны были знать правила. Если у вас нет духовных камней, то вы будете гнить за стенами города. С этими словами воин потащил бедняка в сторону городских ворот. Воин, казалось, был совершенно безразличен к мольбам и просьбам бедняка. Нитянь начал понимать, что за стенами города нет ничего, только смерть. Нитянь обернулся к Хуаму и спросил, что находится за пределами раздробленного города. Хуаму указал пальцем вверх. Нитянь поднял голову и обнаружил, что весь город окутан огромным световым щитом. Есть два важных плюса остаться в городе. Прежде всего, вам не нужно будет постоянно тратить духовную силу, чтобы противостоять испорченной энергии ци. Во-вторых, в раздробленном городе люди, заплатившие за свое пребывание, могут спокойно находиться внутри города, кровавые черепа будут защищать их. Тот, кто покидает город, не только теряет благосклонность кровавых черепов, он становится их мишенью за стенами города, они могут свободограбить и убивать. За стенами города всегда есть кучка озлобленных и жестоких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то покинул город. Если они посчитают человека слабым, они без колебаний выпрыгнут и убьют его. Рассказывая Нитяню о необычном городе, он передавал духовные камни уже другому воину в черном. Он оформлял медальон для Нитяня. Получив треугольный медальон, он сразу передал его Нитяню. Вот, этот медальон теперь твой. Ты можешь отправить в медальон частичку сознания. Нитянь отправил частичку духовного сознания внутрь медальона. Там он обнаружил некую магическую конструкцию, состоящую из 90 точек чистого света. Когда его частичка сознания проникла внутрь магической формации, она была захвачена неизвестной силой. Затем он обнаружил, что одна из точек начала мерцать, словно она начала расходовать энергию для поддержания духовного сознания внутри заклинания. Эти 90 точек представляют собой время пребывания в раздробленном городе, объяснял Хуаму. Одна точка, один день. Через 90 дней все светлые точки исчезнут, пучок твоего духовного сознания исчезнет вместе с заклинанием. Это будет означать, что твое время о раздробленном городе подошло к концу. Если захочешь остаться, то необходимо купить у кровавых черепов дополнительное время за духовные камни. Один духовный камень равен одному дню пребывания. Конечно, если ты захочешь покинуть измерение раскола пустоты, то придется выложить еще больше духовных камней, поскольку тебе придется платить за использование портала. Пока они говорили, Хуаму отвел Нитяня подальше от портала. Пучок сознания в каждом медальоне уникален. Поэтому, даже если вы убиваете кого-то, вы все равно не можете забрать время своей жертвы. Кроме того, пучок сознания принадлежит убитому, Поэтому все точки в медальоне просто рассеются в случае смерти владельца. Таким образом, кровавые черепа получают больше духовных камней. 90 светлых точек это 90 дней, пробормотал про себя Ян Тянь. Значит, у меня 3 месяца. Точно, у тебя есть 3 месяца. Глаза Хуэму загорелись, он спросил, сколько у тебя духовных камней? Ни Тянь ответил, немного больше 300. Эти духовные камни либо подарил Ву Цзи, либо же он добыл их сам с трупов врагов на испытании небесных врат. Перед расставанием с Лифанем Ни Тянь дал ему некоторое количество духовных камней, в надежде хоть чем-то помочь секте возвышенных облаков. В конце концов он знал, что секта возвышенных облаков находится в осаде. Но при этом он понимал, что Ли Цзин ни за что не отпустит его защищать секту возвышенных облаков. На данный момент у него было всего 300 духовных камней, несколько кровавых таблеток, несколько пламенных кристаллов и доспехи драконьего пламени. Если бы он знал, что ему придется покинуть царство небесного пламени и прийти в то место, где ему разрешили бы находиться только за духовные камни, он никогда не был бы таким щедрым. Чуть больше 300, Хуэму потер подбородок и некоторое время размышлял, прежде чем достал 3 полупрозрачных камня. Он передал их Нитиню и сказал, это духовный нефрит. Каждый из этих кусочков стоит около 100 духовных камней, но эта цена актуальна лишь в других царствах. Однако в раздробленном городе представители кровавых черепов дают только 90 духовных камней за каждый камень нефрита. Нитянь потер их руками и почувствовал, что духовная энергия, которую они содержали, действительно была в 100 раз сильнее, чем энергия духовных камней. Хуэму заметил его удивление и сразу же поспешил объясниться. Духовные камни, камни духовного нефрита и кристаллы духа являются основной валютой воинов Ци. Духовные камни обычно находятся близко к поверхности, духовный нефрит можно найти в более глубоких частях, тогда как кристаллы духа могут быть добыты только из сердца земли. Один кристалл духа стоит около 100 кусков духовного нефрита, а один камень нефрита стоит примерно 100 духовных камней. По мере того, как они продолжали ходить, Хуэму подробно объяснил ценности и характер 3 основных материалов, которые содержали в себе энергию Ци. Эти камни духовного нефрита понадобятся тебе, чтобы достичь стадии Великого Неба. Используй их с умом, не трать эти камни ни на что, кроме духовного роста. Ты, должно быть, заметил, что щит защищает город от испорченной энергии неба и земли. Но ты также должен знать, что щит не очищает испорченную энергию, поэтому ты не сможешь восполнить свою энергию Ци. Таким образом, тебе понадобятся духовные камни для восстановления энергии. Когда ты достигнешь следующей стадии, тебе понадобится много энергии, поэтому тебе придется воспользоваться духовным нефритом. Я думаю, этих 3 камней будет достаточно. Для восполнения энергии ты можешь использовать духовные камни, но у тебя не так уж и много камней для этого. Тебе нужно найти способ заработать больше, потому что это единственный способ оставаться в раздробленном городе. Здесь у тебя не будет ни фракций, ни секты, ни клана, тебе придется полагаться на свои собственные силы. Они шли и разговаривали, затем они остановились перед внушительным зданием некой резиденции. Хуэму сказал, все, пришли, здесь я смог найти для тебя работу. Глава 227, Властелин всех миров, глава 227, тук-тук-тук, тусклая луна освещала землю. Хуэму осторожно постучал в деревянные ворота. Спустя короткий промежуток времени ворота отворились, оттуда вышла девушка лет 17. Она носила конский хвостик и была одета прекраснее небесно-голубое платье. В тот момент, когда Нитянь увидел девушку, ему показалось, что весь раздробленный город ослепила яркая вспышка света. Он никогда не видел такого прекрасного лица. Ее красота затмила каждую девушку, которую он когда-либо видел, включая Цзян Линчжу, Аньши и Сулинь. Глаза девушки обладали кристальной чистотой. Казалось, что она может заставить мужчину сделать все что угодно для нее одним лишь только взглядом. Нитянь был глубоко очарован ее взглядом. С того момента, как их взгляды встретились, он с радостью пожелал бы не отрывать взгляда от ее прекрасных глаз. Он готов был смотреть на них вечно. Давно не виделись, мистер Хуа. Голос девушки прозвучал спокойно. Он не выражал каких-либо эмоций. Только тогда Нитянь вырвался из оцепенения и понял, что он все это время смотрел на девушку. Он немедленно оторвал взгляд от нее и посмотрел на Хуэму так резко, что, казалось, он на мгновение просто потерял Хуэму и теперь пытался быстро найти его. Хуэму понял реакцию Нитяня. Он усмехнулся, похлопал его по плечу и сказал: «Не нужно чувствовать себя смущенным. Каждый, кто видит ее в первый раз, реагирует точно так же, как и ты». Прежде чем Нитянь попытался объясниться, Хуаму обратился к девушке и представил ей Нитяня. «Это мой племянник Хуатянь. Он первый раз в измерении раскола пустоты. Он хочет отдохнуть и развлечься, поэтому я планирую оставить его с тобой и твоим учителем. Кроме того, поскольку он ничего не знает об этом мире, я надеюсь, вы сможете ввести его в курс дела. Вы можете дать ему любую работу, если только будете платить. Но, уверяю вас, не нужно оказывать мне услугу и платить ему больше положенного». «Понятно». Прицицы посмотрела на Нитяня сверху вниз, оценивая его. Затем она нахмурилась и сказала: «Его уровень владения энергией очень мал. Он умеет ковать что-либо?» «Нет, он не знаком с кузнечным делом», — ответил за Нитяня Хуаму. «Раз так, то он не сможет нормально заработать», — холодно сказала девушка. Она словно вообще не замечала Нитяня, даже несмотря на то, что Нитянь Бэл представлен как племянник Хуаму. Нитянь окончательно вышел из оцепенения и услышал, что девушка не очень лестно отзывается о нем. «Все в порядке. Я не собираюсь перечить вашим правилам». Затем Хуаму улыбнулся и обратился к Нитяню. «Это Пэй Цици, ты будешь следовать ее указаниям. Если ты хочешь заработать духовные камни, то тебе придется доказать свое достоинство и мастерство. Она не будет делать тебе поблажки лишь потому, что ты мой племянник». «Да, я это понимаю», — кивнул Нитянь. «Ладно, вот и все. У меня еще остались важные дела. Извините, но мне пора идти». Хуаму обернулся и приготовился уходить. «Мистер Хуа», — тихо сказал Пэй Цици.